Оказывается, возможно уклониться от неумолимых оков времени и строгого распорядка жизни и при этом не угодить в кабанье болото. Возможно измениться и при этом не пасть, нарушить столь тщательно установленное равновесие своего уклада и не деградировать. Сомнений не было. Он поднялся ступенью выше в той метаморфозе, которая вершилась в самой глубине его души. Но то было лишь краткое озарение, мгновенный экстаз личинки, которая открылась, что в один прекрасный день она сможет вспорхнуть в небо пестрой бабочкой, опьяняющее, но приходящее видение. С тех пор Робинзон частенько останавливал клипсидру, чтобы вновь и вновь повторить опыт, который позволит ему когда-нибудь высвободиться из кокона, где он вел свое дремотное существование, и стать новым Робинзоном. Но его час еще не пробил. Другой остров ни разу больше не возникал в розовом мареве рассвета, как в тот памятный день. И Робинзон, облачившись в старую одежду, вернулся к прежней игре в работу, позабыв за множеством мелких и скучных занятий, за правилами своего этикета, о том, что он мог некогда мечтать об ином. Дневник. Я совершенно не сведущ в философии, но долгие размышления, к коим приводит жестокая необходимость, и особенно некие нарушения мыслительных процессов, проистекающие из вынужденного моего одиночества, наталкивают меня на определенные заключения, касающиеся древней проблемы познания. Скажу коротко. Мне кажется, что присутствие других людей и их незаметное вмешательство во все существующие теории есть веская причина путаницы и неясности в отношениях познающего к объекту познания. Нельзя сказать, чтобы другим отводилась в этих отношениях ведущая роль, просто им нужно выступать на сцену в свое время и только при полной ясности, а не когда заблагорассудится и как бы украдкой. Свеча, зажженная в темной комнате и поднесенная к тем или иным предметам, освещает их, оставляя другие во мраке. На один миг они выныривают из потемок, затем вновь погружаются в черное ничто. Но тот факт, освещены они или нет, ровно ничего не меняет ни в природе их, ни в существовании. Какими они являются в момент, когда их залил яркий свет, такими они были до и будут после этого момента. Примерно так же выглядит для нас и процесс познания, где орудием его является свеча, а предметом — освещаемые вещи. И вот чему меня научило одиночество. Подобная схема приложима лишь к познанию мира другими. Иначе говоря, она касается лишь весьма узкого и специфического аспекта проблемы познания. Предположим, чужой человек, введенный в мой дом, видит там те или иные предметы, разглядывает их, затем отворачивает, чтобы посмотреть на другие. Вот точное соответствие мифу о зажженной свече в темной комнате. Общая же проблема познания должна ставиться на предшествующей, гораздо более фундаментальной стадии, ведь для того, чтобы можно было говорить о незнакомце, проникшем в мой дом, изучающем находящиеся там вещи, нужно и мне при том присутствовать, держа в поле зрения всю комнату и следя за действиями чужака. Итак, существуют две проблемы познания, или, вернее, два вида познания, которые крайне важно четко различать и которые я, без всякого сомнения, продолжал бы путать, если бы не странная моя участь, подарившая мне абсолютно новый взгляд на вещи. Познание через других и познание через самого себя. Смешивая их под тем предлогом, что другое есть другое я, мы ничего не достигаем. Однако же именно это и происходит, когда воображаешь себе орудие познания в виде некоего индивидуума, который, войдя в комнату, смотрит, трогает, нюхает, короче сказать, изучает природу вещей, там находящихся. Но ведь индивидуум этот — другой человек. Предметы же знакомы мне, наблюдателю сей сцены. Чтобы вполне корректно поставить задачу, нужно, следовательно, описать ситуацию не от лица пришельца, проникшего в комнату, а от моего собственного, то есть говорящего и наблюдающего владельца данной комнаты, что я пытаюсь сделать. Вот первый вывод, который приходит на ум. Стоит начать описывать понятие «я», не сливая его с понятием «другие», как убеждаешься, что оно, это «я», существует лишь урывками и, в общем-то, встречается достаточно редко. Присутствие его соотносится со способом вторичного, как бы рефлективного познания. Что же происходит при первичном, непосредственном знакомстве с внешним миром? А вот что. Все предметы имеются в наличии. Они блестят на солнце или упрятаны в тень. Они тверды или мягки, тяжелы или легки. Они обследованы, измерены, взвешены, более того, сварены или обструганы, или согнуты пополам и так далее. Но притом сам я, тот, кто обследует, измеряет, взвешивает, варит и так далее, не существую никоим образом, если акт рефлексии, позволяющий мне возникнуть из небытия, не имел места, а происходит этот акт крайне редко. На первичной стадии познания то впечатление, что я получаю от предмета, и есть сам предмет. Его можно увидеть, пощупать, понюхать и так далее. Можно, хотя при этом нет человека, который смотрит, щупает, нюхает и прочее. Здесь не следует говорить о свече, озаряющей своим пламенем некие вещи. Уместнее воспользоваться другим сравнением. Самопроизвольно светящиеся предметы, которые не нуждаются в освещении извне. Эту примитивную, первичную, чисто импульсивную стадию познания, которая является собой наш обычный способ существования, отличает счастливое одиночество познанного, девственность вещи в себе, обладающей всеми внешними свойствами, цветом, запахом, вкусом и формой, равно как и атрибутами своей скрытой сути. Отсюда неизбежный вывод. Робинзон — это спиранца. Он осознает самого себя лишь в трепете мертвых ветвей, пронизанных огненными стрелами солнца, лишь в шепоте пенной волны, ласкающей золотистый песок. И внезапно словно включается некий сигнал. Субъект отрывается от объекта, от предмета, лишая его части, веса и цвета. Что-то треснуло в незыблемом доселе здании мира, и целая глыба вещей обрушивается, превращаясь в меня. Каждый объект лишается своих качеств в пользу соответствующего субъекта. Свет превращается в глаз, и более не существует как свет. Теперь это лишь раздраженная сетчатка. Запах становится носом, и весь мир тут же перестает пахнуть. Музыка ветра в мангровых корнях более недостойна упоминания. Это просто колебание барабанной перепонки. В конечном счете весь